и даже радуется мне, улыбается беззубым ротиком, а когда я приплясываю перед ним, даже громко смеется. В общем, конечно, он славненький, и я его люблю. Жаль только, что он все-таки такой глупенький. И пока это он хоть немножко поумнеет, я уже буду совсем старушка. Затем очищается комната для Тамарочки. Иван Константинович отдаст ей свою спальню, а вся его хурда-мурда, все его хоботье, как он называет, переносится в его большой кабинет. Теперь он будет жить там. Пока Шарафутдинов белит и оклеивает обоями комнату Тамарочки, приближается время отъезда Ивана Константиновича. Он очень нервничает, укладывая свой дорожный баульчик, пихает в него почему-то пепельницу со своего стола и один башмак. «Иван Константинович!» — выговаривает ему мама ласково. «Зачем вам в дорогу эта пепельница, а?» «А не зачем?» — разводит руками Иван Константинович. «Ну вот решительно ни зачем. Прямо сказать, окосел старая туфля, и все. И, кстати, о туфлях. Зачем вы сунули в чемоданчик один башмак? Ног-то ведь у вас, слава богу, две». «Две, голубенькая, две», — вздыхает Иван Константинович, словно ему жаль, что у него так много ног. «Совершенно бесспорно. Черт побери мои калоши с сапогами!» Мама уговаривается с Иваном Константиновичем, что за 4-5 дней его отсутствия она купит только занавески и повесит их на все окна. «Зверям, голубчик, не надо!» – просительно говорит Иван Константинович. «У них, знаете, у зверей вкусы, как у меня, спартанские. На что нам природа солнце дала, если от него тряпками завешиваться?» Мы уходим. И все 5 дней, пока отсутствует Иван Константинович, я, не переставая, трещу всем, в особенности классным подружкам, какая едет к нам прелестная новая девочка, Тамарочка Хованская, как с ней будет весело, интересно дружить. Иван Константинович отсутствует 6 дней. Вечером 5-го из этих дней мы получаем телеграмму. «Приедем все 3 завтра, поездом 7. Пришлите Шарафутдинова на вокзал с подводой. Рогов». С подводой это надо понимать так, что они везут с собой много вещей. Права была мама, когда уговаривала Ивана Константиновича не покупать пока мебель. «У детей, — говорила мама, — есть, наверное, своя мебель, к которой они привыкли, есть и вещи их бабушки, которые им дороги. Привезите все это, расставим. Если окажется, не хватает чего-нибудь, вот тогда и прикупим, что нужно». Все-таки Иван Константинович настоял перед отъездом, чтобы купили маленький туалетный столик с зеркальцем. Все обито, как будочка, тюлем. Мама очень отговаривала покупать. «Ведь она еще девочка, зачем ей туалетный столик?» Но Иван Константинович заортачился. «Купим туалет!» И купили. В беленькой, свежеоклеенной комнате Тамарочки этот туалетик-будочка, весь обитый белым тюлем, выглядит мило и трогательно. А Иван Константинович просто сияет. Вот какую чудную вещь он купил для Тамарочки. Я было начала шептать маме при Иване Константиновиче, что, может, хорошо бы повесить в Тамарочкиной комнате портрет ее бабушки, который есть у Ивана Константиновича. Но мама сказала, что, во-первых, шептаться нехорошо. Иван Константинович может обидеться. Если хочешь что сказать, говори вслух. А во-вторых, У Тамарочки, вероятно, есть бабушкин портрет», —